Глава 20. «Ярослав Владиславович, вам потребуется моя помощь?» — спросил Высоцкий, болтая чашкой кофе в руках. «Нет, Александр Олегович, благодарю», — ответил я. «Ничего такого, с чем не мог бы справиться я и мои люди». Глава посольства кивнул, принимая мой ответ. Строго говоря, ему и самому не хотелось лезть в эти дела. Одно дело Арканор. Но к Эллендору и вольным баронствам Высоцкий отношения не имеет. А судя по известной нам информации, творилось там черт знает что. И влезать в клоаку работорговли, черного рынка и кровавого бизнеса ни один здравомыслящий человек не пожелает. Вот и Александр Олегович не горел желанием. «Что ж, в таком случае я пойду», — залпом допив кофе, сказал он. «Есть дела, не терпящие отлагательств». Я молча кивнул и, прихватив свой чемодан, тоже не стал задерживаться. Свои дела в Ландрасе я завершил, теперь оставалось дождаться, когда ее высочество Ликсис соберется. Не хотелось бы, конечно, ставить в известность весь королевский дворец о ее отъезде, но принцесса не та фигура, которая может пропасть, будучи в гостях ее величества Кайлин. Слишком много пересудов возникнет. Ведь если гостья испарилась, не попрощавшись, значит, что-то случилось между ней и королевой. А к чему нагнетать обстановку, когда можно сделать все тихо? Так что в машину я садился, рассчитывая, что тронемся в путь мы не скоро. Однако Талия сумела меня удивить, не успели мы выехать со двора посольства и развернуться, чтобы отправиться в обратный путь, как эльфийка в сопровождении пары гвардейцев Арканора уже была рядом. «Вы быстро, ваше высочество», — выбравшись из автомобиля, с улыбкой сказал я. «Позвольте ваш багаж». Ликсис кивнула, и мой дружинник тут же взялся за ручки пары тяжелых даже на вид чемоданов. От наших они не отличались принципиально, разве что материал элегантнее. Все-таки не мещанка в путешествие отправляется, а целая принцесса. Однако всего два чемодана. «Прошу». Открыв дверь жрицы, я помог ей забраться внутрь, и после этого вернулся на свое место сам. Мы отправились в путь, провожаемые взглядами гвардейцев Кайлин. Они так и не сказали ни слова, лишь убедились, что мы действительно покидаем территорию королевского дворца. И тут же отправились по своим делам. «Спасибо, что не стал задерживаться», — обратилась ко мне спутница. «Если честно, при одной только мысли о том, что мне придется проводить еще один день в этой стране, дрожь берет». Я не удержался от улыбки. «Неужели все было настолько плохо?» Вежливым тоном уточнил я. «Мне казалось, вы поладили с Кайлин». «Показалось», — подтвердила эльфийка, глядя в окно, за которым проплывали улицы столицы. «Не было ни дня, чтобы мне не напомнили о том, что именно Эллендор стоял за мятежом в Арканоре. Ее величество крайне болезненно воспринимало мое общество и постоянно твердило, как хочет освободиться от навязанного протектората людей». «Вот как!» Ничуть не удивился такому повороту я. «Что же, у нее должна быть какая-то мечта. Почему бы и не свобода для своей страны?» «Мечта?» — повернувшись ко мне, переспросил Ликсис. «Значит, это невозможно». «Конечно», — кивнул я. «Мечта — это то, что нам хотелось бы, чтобы произошло, но чего никогда не случится на самом деле. Да, разумеется, некоторая свобода у ее величества будет, но будем честны». Уже ее дети вырастут под приглядом человеческих учителей, впитают наши ценности и будут лояльно настроены к Российской империи. Тем более, что примеры превосходства у них перед глазами с раннего детства появятся. «А я думала, ваши советники будут только временным явлением», — хмыкнула жрица и тут же без перехода спросила. «Эллендор ждет то же самое?» «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Высокая политика не входит в круг моих интересов. Мне бы спокойно жить в крепкой и большой семье, чтобы не переживать о том, чем накормить детей, где мы будем спать, в какой ресторан сводить жену. В общем, обычные проблемы хорошего семьянина. А для политики есть специально обученные люди, которым это по душе. Так почему я должен отбирать у них хлеб?» Ликсис засмеялась. Ее искренний звонкий смех растекся по салону автомобиля. Кажется, мне удалось ее по-настоящему развеселить. «Скажешь тоже», — успокаиваясь, произнесла она, — «чем накормить детей?» «Да я ни за что не поверю, что у тебя могут возникнуть проблемы такого уровня». Я лишь пожал плечами. Дорога бросалась под колеса, унося нас все дальше от дворца Ее Величества Кайлин. И с каждым пройденным километром я чувствовал, что легко отделался. До последнего опасался, что королева потребует меня пред свои очи. А мне бы не хотелось задерживаться дольше необходимого. У меня в баронстве сейчас целую фабрику строят, пока я здесь таксистом подрабатываю. «Будем надеяться, все пройдет хорошо», — вздохнула эльфийка. «Обязательно пройдет», — заверил я. «На вашей стороне Российская империя, ваше высочество. А это значит только одно. Вы не можете проиграть». Айлендер, Арканор, Ландрас, Королевский дворец. «Как-то она уехала!» — возмущенным тоном осведомилась королева. «Ваше Величество», — с улыбкой обратился к ней Семен Тихонович, болтая в воздухе бокалом с вином. «Ее высочество Ликсисталия на словах передала мне благодарность за ваше гостеприимство. Я отбыла с графом Князевым. Как я понимаю, вы были заняты на совещании, так что я взял на себя смелость сообщить вам об отъезде баронессы Астарта самостоятельно». Лицо Кайлин вспыхнуло от гнева. Навязанный из Москвы фаворит все больше наглел, переходя от сугубо постельных дел к политике. Вот так, походя, Смирнов показал, что она даже в собственном замке не распоряжается. Да и перед кем? Перед Талией. Той самой девкой, которую русские собираются посадить на трон Элендора. «Вы переходите все разумные границы, Семен Тихонович», — проговорила эльфийка. Смирнов в ответ улыбнулся и развел руками. «Что поделать, Ваше Величество? Кто-то должен обеспечивать выполнение приказов Его Императорского Величества». Ничуть не купившись на ее тон, заявил он. «И, кстати, раз уж мы заговорили про волю нашего императора, вы выбрали себе супруга? Пора, знаете ли, приступить к своим обязанностям. Я и так непозволительно долго разрешал вам играть в самостоятельность». «Как вы смеете со мной так разговаривать?» Стиснув кулачки, прошипела королева Арканора. «А вы, Ваше Величество», — усмехнулся Семен Тихонович, «уже забыли, как я спас вам жизнь, когда вы собирались наесться яда?» Он смотрел на нее совершенно спокойно, холодно, равнодушно. Так мясник оценивает животное, прикидывая, какую часть и как лучше разделать. Кайлин резко отвернулась и поджала губы. Смирнов был, разумеется, прав. Она обязана была выбрать супруга, дать королевству наследника, и чем быстрее, тем лучше. Но пока что никто не требовал от нее брака, и ее величество могла потянуть время. Но если фаворит открыто об этом заявляет, значит и его император теряет терпение. То, что с ней не считаются и не станут никогда, она уже поняла прекрасно. Пыталась хитрить, интриговать, но реальность оказалась слишком суровой. Собственные эннары могли улыбаться, соглашаться с ее величеством, а потом шли к послу Российской империи, чтобы доложить о задумках собственной королевы. Слишком многим стали полезны отношения с людьми. Русский император, ни разу не посетив Айлендер, сумел купить высших аристократов с потрохами, наладив совместные дела. Но раз она не способна изменить этого, может быть, смогут ее дети? Главное, чтобы династия не прервалась, иначе вовсе и думать не о чем. Останется лишь доживать свои дни безвольной красивой куклой на троне. «Я приняла решение», — повернувшись к Смирнову, озвучила Кайлин. «Моим мужем станет...» Земля, Российская империя, Москва. Дарья Владиславовна посмотрела из окна автомобиля на вход в учебное заведение и не сдержала тяжелого вздоха. Кто бы мог подумать, что открывать портал в другой мир окажется гораздо легче, чем ходить на пары и общаться с одногруппниками. «Все в порядке, Дарья Владиславовна», — уточнил сидящий впереди телохранитель. С тех самых пор, как оказались убиты Горловы, отец не отпускал единственную дочь без усиленной охраны. Теперь за Дарьей каталось две машины сопровождения, больше, чем за самим отцом. А уж дело о портале вообще взвинтило уровень окружающего сумасшествия до ужаса. С ней хотели говорить, с ней хотели дружить. Всем вдруг появилось дело до того, кто такая и чем занята Дарья Владиславовна Князева. Все это страшно давило, и сестра графа никак не могла отделаться от ощущения, что уровень стресса становится все более невыносимым. Ей казалось, что еще чуть-чуть, еще один взгляд, еще одно слово, и она просто взорвется, скатится в истерику, которую не сможет остановить. «Да, Федор, просто я...» — произнесла Дарья Владиславовна, но договаривать не стала. «Как с этим справлялся Ярослав? Он ведь тоже был достаточно популярной личностью еще до того, как отправился к эльфам». Но ему будто бы было наплевать, что окружающие о нем говорят, смотрят и думают. Словно он всегда знал, по сравнению с ним, они просто статисты, массовка. Исполнители третьесортных ролей, которым даже место в титрах не уготовано. А еще, после того, как посетила баронство Лесное и посмотрела на Айлендер, Дарья Владиславовна осознала, что прикосновение богини смерти наложило на нее свой отпечаток. Сблизила с братом и вместе с тем отдалила от обычных людей. Они ведь не смогли бы понять. Они никогда не переживали ничего подобного. А чтобы поделиться с тем, кто понять все же мог, пришлось бы лететь за Урал, чего ни отец, ни кто-либо другой не одобрил бы. «Если у вас имеются затруднения, Дарья Владиславовна», заговорила Ульяна, охранница, сопровождающая младшую князеву даже в дамскую комнату, «вы можете нам обо всем рассказать». Женщина, она была красивая, сильная и волевая. Младшая князева прекрасно знала из досье, которое подготовили для нее люди Владислава Константиновича. Ульяна прошла жесткую школу, поднявшись из сироты в захолустном приюте до профессиональной телохранительницы. Сама, без покровителей, на одном упорстве. Служить дворянскому роду — пик карьеры для Молотовой. И Ульяна будет зубами грызть любого за возможность остаться на своем месте. Потому как, уволившись, она уже не будет востребована ни одной благородной семьей. Ведь стала фактически носительницей внутриродовых секретов. Их может и не существовать на самом деле, однако сам факт превращает охранницу в человека князевых. А кто возьмет себе на службу чужого слугу, да еще и на пост телохранителя? «Не хочу туда возвращаться», — призналась Дарья Владиславовна. «Не после всего, через что я прошла». Если сопровождающие и удивились, то вида не показали. Да и не их это дело разбираться, будет получать образование князева или нет. У них совсем иной пласт задач. «Приказывайте, ваше благородие», — кивнув, сказала Ульяна. «Федор?» «Мы поедем, куда вы прикажете, Дарья Владиславовна», — подтвердил слова напарницы тот. Окрылённая вспыхнувшей надеждой, младшая князева серьезно задумалась. Но в голову все равно не приходило ничего лучше, чем рассказать все как есть отцу. А потому и выбор места, куда следовало отправиться, оказался совсем небольшим. «В головной офис нашей компании», — приказала она. Водитель тут же завел двигатель, а Федор передал остальным машинам изменения маршрута. Стоило автомобилям тронуться, как прикрывшая глаза Дарья Владиславовна вдруг ощутила потусторонний холод. Слишком знакомое чувство, чтобы спутать его с чем-то другим. И в нем, в этом чувстве, младшая князева без каких-либо усилий разгадала одобрение. Айлендер, Российская империя, Ярослав Владиславович Князев. «Значит так, ребята», — оглядев свою дружину, заговорил я, заходя на территорию вольных баронств, «помним, что мы официально приглашены баронессой Астарте ее милостью Ликси Стали». Бойцы перевели взгляд на стоящую чуть в отдалении эльфийку. Вид у нее, конечно, был необычный. Никаких платьев, кожаный костюм, зачарованный так, что легко мог бы поспорить с армейским доспехом. И закинутый на плечо винтовка. «Любой, кто станет оказывать сопротивление нам или хозяйке баронства», — продолжил я, — «мятежник. Таких устраняем на месте. Если есть возможность, берем языка, потрошим сведения, а дальше уже ее милость станет решать судьбу этого неудачника. Но помните, что сохранение ваших жизней для меня наивысший приоритет, а потому при малейшей угрозе отвечайте адекватно. Ваша задача — сопроводить ее милость в родовой замок, добыть там реликвии и обеспечить их сохранность, пока мы возвращаемся в Лесное. Вопросы?» «Ваша милость», — Вместо того, чтобы обратиться ко мне, Тимур повернул голову к Ликсис. «Какова вероятность, что замок захвачен противником? Мы должны понимать, насколько все серьезно. Если придется брать укрепление штурмом, наш стандартный набор не подойдет». Жрица Марвель не стала скрывать, насколько все плохо на ее земле. Да и ее ли? Сама-то Ликсис бросила баронство и ни разу не вспоминала о нем, насколько я знаю. Впрочем, неудивительно, что дочурка решила абстрагироваться от папаши, когда он замаран в темных делишках. «Скорее всего, так и будет», — кивнула эльфийка. «Но брать замок штурмом не придется. Мне известны тайные ходы, которые могут привести нас куда угодно. Хоть в казармы, хоть в баронскую опочивальню. Главное, чтобы мы смогли добраться до самого замка». «А учитывая, что Серебряный Рассвет пытался осквернить алтарь Фаэлис, я считаю баронство захваченным полностью». Тимур кивнул, после чего обернулся к своим подчиненным. «Слушаем задачу. Новички остаются в баронстве, охраняют границу», — распорядился мой воевода. «Гвардия берет с собой усиленный боекомплект. Макар, на тебе новые птички». Дроновод кивнул, чуть прикрыв глаза. «Специально для него мы закупили партию особых машинок, изготовленных для спецподразделений. Но когда на твоей стороне великий князь, можно себе позволить чутка тряхнуть мошной». То же самое касалось и остального оснащения. Я выгребал все, до чего дотягивались руки. Благо, что Михаил мог проконсультировать, на что обращать внимание, а чего не касаться в ближайший год. Кумовство, конечно же, но я хороший парень, мне можно. «Ладно, с этим разобрались, давайте прокладывать путь», — объявил я и жестом отправил из дополненной реальности карту баронства «Старт» на проектор. «Ваша милость, прошу вас». Ликсис уже успела попривыкнуть к нашим технологиям, а потому не удивлялась возможностям. Хотя для меня самого они выглядели ничуть не хуже, чем пресловутая магия. А в плане созидательных возможностей наука делала чародеев как стоячих. «У вас очень подробная карта», — похвалила жрица, встав у проекции. «Но мы не пойдем по центральной дороге. Там нас, вероятно, ничего хорошего не ждет». Эльфийка указала пальцем в нужном месте, и умная система тут же предложила выставить соответствующий маркер. Выбрав подходящее изображение, Ликсис пояснила свои действия. «Если Серебряный Рассвет добрался до вашего алтаря Фаэлис», — проговорила она, — «значит, все остальные уже осквернены. Следовательно, нужно ожидать появления монстров и магических искажений. Храмы богини плодородия также расположены здесь, здесь и здесь». Учитывая, что сама территория баронства была совсем небольшой, такая плотность алтарей сельскохозяйственной богини объяснялась легко. Астарт не только выращивал много продукции, которая шла на обеспечение собственного населения, но и активно экспортировал товары соседям. «Итак, ожидаемое проклятие территории покрывает почти 90% площади», — приказав системе расчертить круги нужного диаметра, подсчитал я. «Выходит, прорываться будем с боем, и туда, и обратно». «Нас поддержат военные, ваше сиятельство?» — уточнил Тимур. «Не в этот раз», — покачал головой я. «Наша задача — вывести из баронского замка регалии. С их помощью ее милость Ликси Сталия заключит договор с Российской империей. И только после этого армия пойдет вперед. Так что в наших интересах сделать все как можно быстрее». Воевода кивнул и принялся нарезать задачи подчиненным. А уже на рассвете следующего дня мы пересекли границу моих земель.